26 февраля 2006 года, 10:25, монастырь святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Гири и брат Тимофей сидели во внутреннем дворике монастыря, между кухней и трапезной, где через час должны были собраться на обед монахи. Он тихо объяснял ей свой план. «Нам нужно будет действовать быстро. Сейчас заканчивают готовить двое помощников из местных, поскольку брат Стасис, монастырский повар, на обедне. Понимаю, все это звучит странно, но когда помощники спустятся вниз, чтобы отнести в трапезную еду, мы с вами пройдем через кухню к лестнице, расположенной в дальнем конце». Он взял Гири за руку. «Мне самому не по душе красться тайком, но мы никак не сможем объяснить поварам, почему семинарист ведет американскую протестантку в монастырские подвалы. Так что будет лучше, если нас никто ни о чем не спросит». Гири кивнула. Ей хотелось полностью отдаться неподвластной времени атмосфере монастыря, пению монахов, горьковато-сладкому аромату благовоний, низким сводом, погруженным в полумрак коридором, внутренним двориком, выложенным из местного патмосского камня, древние стены и 5 старинных чугунных колоколов на звоннице, 2 вверху и 3 под ними, обладали силой растворять время. Однако после того, как они поднялись к главному входу в монастырь, брат Тимофей быстро провел Гири покрытым галереям мимо часовни и музея, затем вверх по лестницам во внутренний дворик под открытым небом. Ждать пришлось недолго. Вскоре двое мужчин в черных штанах и белых рубахах вышли из кухни. Один нес полдюжины длинных буханок хлеба, другой держал в руках 2 тяжелых кувшина с водой. Оба весело кивнули брату Тимофею, прошли через дворик и скрылись в трапезной. «Пора!» Встав, брат Тимофей быстро миновал двор и поднялся на кухню. Гири поспешила следом за ним. Она успела лишь окинуть взглядом просторное помещение с голыми каменными стенами, наполненное запахами стряпни. На больших газовых плитах стояли высокие кастрюли, разделочные доски были заполнены нарезанным луком, морковью и сельдереем. Гири почувствовала, что ее захватила окружающая атмосфера. Она представила себя в монашеском облачении, до конца своих дней нарезающей продукты, скромно варящей суп. Но брат Тимофей не сбавлял шага. Гири поторопилась за ним. В дальней части помещения в полу имелось прямоугольное отверстие. Вниз уходила каменная лестница, огороженная чугунными перилами. Брат Тимофей уже скрылся в темноте. Гири почудились голоса возвращающихся поваров, и она бросилась догонять своего провожатого. Брат Тимофей остановился под лестницей. На стене был электрический выключатель, но монах не стал прикасаться к нему. Слабый отсвет проникал из кухни. Когда глаза Гири привыкли к полумраку, она осмотрелась вокруг. У одной стены стояли 2 большие стиральные машины и пара сушилок. Вдоль противоположной тянулся длинный каменный жёлоб. Сверху в него непрерывной струей истекала вода. «Прачечная», — тихо произнесла Гири. Монах кивнул и прошептал. «Ей 1000 лет. Именно над ее планом так старательно трудился Арсениос Скинурис. Вода поступает сюда из природного источника. Она всегда течет, вечно движется». С опаской посмотрев на воду, Гири окунула в нее руку, тотчас одернула ее и сказала: «Холодная?» «Блаженны те, которые омыли одежды свои, чтобы иметь им право испить из реки жизни и войти в город воротами». Брат Тимофей направился через полумрак деревянной двери под полукруглой аркой. Гири последовала за ним. Монах остановился перед дверью. В темноте женщина с трудом различала его лицо. «Я не знаю, почему вас призвали сюда», — сказал он. «Быть может, вы обладаете мудростью, духовными либо материальными ресурсами, которые нужны сейчас. Мне это неизвестно. Вы сами увидите, обратится ли к вам Бог. Знаю только то, что я привел вас сюда». С этими словами брат Тимофей отворил древнюю дверь. За ней в одном из двух железных колец, прикрепленных к стене, торчал факел. Гири видела такие на средневековых рисунках. Монах взял факел за рукоятку, имевшую около ярда в длину. Женщина не знала, из чего сделан факел, но он ярко вспыхнул от огонька зажигалки, которую брат Тимофей достал из кармана рясы. «Пошли», — сказал он. Гири шагнула в темный проход, и монах наглухо закрыл за ними дверь.